Глава третья. После бесконечных лестниц стоять на земле было просто приятно. Даже несмотря на то, что единственным источником света в непроглядной темноте являлся луч фонарика, что держал в руках Францев. Впрочем, вовсе и не земля находилась под ногами Олега, а какой-то камень. То ли таков тут был естественный слой, то ли речь шла о булыжниках, вроде тех, которые составляют покрытие Красной площади, поди пойми. А вот стену тут кто-то когда-то выложил красным старым кирпичом. Это Ровнин успел уже рассмотреть, навеявшим ему воспоминания о территории Кремля. Там, в арках Александровского сада, он такой же видел, чуть выщербленный, все на своем веку повидавший, надежный, который ни годы, ни осадки, ни реставраторы не одолеют. «Огляделся?» — добродушно осведомился у него начальник. «Что ты на меня уставился? Понятно ведь, интересно. Место старое, заповедное, но недоброе. Потому в одиночку сюда не суйся, могут и сожрать. Ну, по крайней мере, до той поры, пока сам начальником отдела не станешь». «Скажете тоже», — немного смутился Олег. «Я о таком даже и не думал». «Зря», — не без тени иронии произнес Аркадий Николаевич. «Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл. Нет, для армии нынче эта поговорка не сильно подходит, потому как у маршалов есть свои дети и внуки, потому ни солдату из дальнего гарнизона, ни его непосредственному командиру, ни даже командиру командира большие погоны не светят. Но в конкретном нашем случае возможно все. У нас в конторе почти коммунизм. Вот представь себе, в стране не построили, и теперь уже никогда не построят, а у нас есть. В отделе карьерный рост гарантируют исключительно личные способности и трудовой энтузиазм. Таковы наши традиции. Ну, если претендент на кресло начальника раньше голову не сложит, разумеется. А потому что? Что? Вот ведь непонятливый. Потому ни сюда, ни в другие скверные места, где ты не бывал и, следовательно, не знаешь, что и как там обстоит, в одиночку, без присмотра старшего товарища, никогда лезть не следует. Чего вы? Все я знаю. Чуть обиделся Олег. Не первый день работаю. Да. Иронично осведомился у него Францев. «А кто на немецком кладбище в склеп лекаря Бромвельда забрался и крышку склепа хотел сковырнуть, дабы убедиться, что он пуст, на той неделе?» «Так я ж с Морозовым там был», — смутился юноша. «Да-да, только Саша в это время общался с местным обходчиком, и осуществи ты задуманное, помочь тебе бы не успел. Все, пишите письма. Думай, что делаешь, Олег». И тогда, возможно, лет через сколько-то, усядешься в мое кресло. «Лучше не надо», — попросил его Ровнин. «Сами в нем сидите, так всем будет лучше». «Прогиб засчитан», — потрепал его по плечу начальник. «Ладно, пошли. Дело к ужину, а я даже не обедал еще». «Я тоже», — сообщил ему Ровнин, немного обиженный услышанным. Просто о прогибе или чем-то подобном он даже и не думал. «В твоем случае это к лучшему», — рассмеялся Францев. — Почему? — Скоро увидишь, вернее, поймешь. Конечный пункт назначения, как оказалось, располагался не так и далеко от того места, где они столь содержательно побеседовали. Да и дорогу запомнить было не так уж сложно. Она шла все время прямо. Правда, то сужаясь до узкого прохода, где двум людям бок о бок шагать становится дискомфортно, то наоборот, расширяясь, чуть ли не до состояния четырехполосной проезжей части. Но узенький боковой ход, в который внезапно свернул Францев, Олег, пожалуй, что вот так просто не разглядел бы. А он был. Мало того, вовсе это оказался и не ход, а скорее эдакий отнорок, который заканчивался черной, то ли от времени, то ли от патины, железной дверью. «Коротенькая вводная», — посерьезнел Аркадий Николаевич. «Внутри ты на провокации не реагируешь, оружие ни в коем разе в ход не пускаешь. По крайней мере, до тех пор, пока я сам тебе не прикажу это сделать. Уловил?» «Так точно?» — кивнул Олег. «Далее. В разговоры не лезешь, совета не раздаешь, суждения не высказываешь, имя свое без моего разрешения не называешь, никакие обещания никому не даешь. Спросили, ответил. Остальное происходит без твоего непосредственного участия. Ты просто зритель. Само собой, если я что-то прикажу, делаешь. Ну и прикрываешь мне спину. Вопросы есть?» «Никак нет», — так же бойко ответил Ровнин. «Эккий ты у меня стойкий оловянный солдатик!» — одобрительно крякнул Аркадий Николаевич. «И чего Ревина печалится, что, мол, Олежку точно подменили? Как ты был молодцом, так и остался. Не расхолодил тебя общение с Баженовым?» «Она так сказала?» Ревину юноша как потенциальную цель для ухаживания не воспринимал, памятуя о том, что отношения с коллегами по работе никогда ничем хорошим не заканчиваются. Но, тем не менее, почему-то услышанное ему было немного неприятно, да? «А ты как хотел?» — усмехнулся тот. «Она ж девочка. Ей хочется, чтобы все вращались в ее орбите, особенно молодой, красивый и перспективный ты. А у тебя таких планов нет. Более того, то ты с ведьмой хороводишься, то с какой-то девчонкой из главка. Или откуда она у тебя там? Да тьфу, я тоже хорош. Самое то место для задушевных бесед нашел. Старею, однако». И начальник отдела три раза ударил кулаком по двери. А после еще и ногой пару раз добавил, громко гаркнув. «Эй, кто в теремочке живет? Давайте, открывайте!» Не сказать, чтобы те, кто обитал по ту сторону экзотически выглядящей двери, прямо бросились выполнять его требования. Францев сам еще раза три ногой по ней вдарил, и Ровнин, повинуясь его жесту, успел побарабанить кулаком, прежде чем лязгнул то ли засов, то ли замок, скрежетнули несмазанные петли, и высунувшийся из-за двери отвратно выглядящий гуль не поинтересовался. «Что надо?» «На тебя, неумытого, поглядеть!» Без особых дипломатических изысков ответил ему Францев. «Мы к королеве! Пропускай давай!» «Нельзя!» Протянул гуль и втянул ноздрями воздух. «Человеком нельзя!» «Мне можно!» Без малейшей брезгливости Францев ухватил нежить за те самые ноздри и дернул его на себя. Причем на пальце начальника отдела сверкнул золотом перстень, которого раньше там вроде и не было. «Ты с кем спорить вздумал?» «Не узнал», — законючил гуль, тоже явно рассмотревший невесть откуда взявшееся ювелирное изделие и дергающаяся точно рыба, попавшаяся на крючок. «Тебе можно! Можно!» «То-то же!» Отпустил его начальник отдела и вытер пальцы о дверь. «Давай, веди нас к своей повелительнице, а то в этих ваших переходах можно до конца времен блуждать. Сколько раз тут бывал, никак запомнить не могу, где что». Вонь. Жуткая, совершенно невозможная, невыносимая вонь. Вот что встретило Олега за дверью. Ощущение было такое, что кроме смрада в этом мире не осталось вообще ничего. Парень даже пошатнулся. Вот насколько силен был удар по его обонянию. «А, проняло!» — поддержал коллегу за локоть Аркадий Николаевич. «Понимаю. Сам, когда сюда впервые попал, чуть в обморок не грохнулся. Петровский, тогдашний начальник отдела, после сказал, что в какой-то момент он даже задумался о том, чтобы меня обратно в коридор выволочь и там оставить до своего возвращения от Джумы». «Да?» — зажимая нос, прогнусавил Олег. «Конечно! Не на себя же ему меня тащить! И не по чину, да и на кой! Так что ты еще ничего держишься! Он даже не стошнил! Я-то тогда желудок почти сразу опростал!» Ровнину очень захотелось произнести что-то вроде «Вот зачем?» сказали, потому что после услышанного кишечник мигом узлом завязался, а к горлу подступил комок. «Потерпи пару минут, после попустит», — сочувственно посоветовал сотруднику Францев. «Так всегда и у всех случается. Рецепторы привыкнут, и вроде ничего. Проще говоря, принюхаешься. А теперь пошли. Тут стоять столбом не стоит, Олежка». Единственным плюсом этого места, пожалуй, являлось то, что здесь было не сильно темно. Нет, свет присутствовал не электрический, конечно же, а эдакий рассеянный, вроде того, что в помещение через сильно грязное окно проникает. То есть все происходящее и находящееся вокруг тебя можно различить, но немного размыто, словно сквозь пелену. Так что Олегу и этого скромного освещения хватило для того, чтобы заметить. Стены вокруг него уже не кирпичные. Кладка тут, в логове гулей, совсем иного типа. Тоже, несомненно, старинная, но другая. «Под Москвой чего только нет!» Заметив, на что обратил внимание его сотрудник, негромко произнес Францев. «Можно найти клады, захоронения, сгнившие дома на любой вкус. От лачуг бедняков до боярских палат. Что дома? Я вот знаю, где полуторка забитая до отказа взрывчатка стоит. И два ящика с ППШ там же в кузове лежат. Смазки, новенькие. Бери и в ход пускай хоть сейчас». «Да ладно!» — не удержался Ровнин. «Ага. То ли диверсанты во время войны припасли для своих делишек, то ли наш чего хотели по осени 41-го заминировать. Но после того, как немцы погнали, про захоронку эту и забыли. А полуторки хоть бы хны, стоит себе. И еще сколько хочешь простоит, там шахта сухая и вентилируемая, потому ничего ни с машины, ни с ее содержимым не случится. Надо же кому следует доложить», — предположил Олег. «Наверное». «Наверное, да», — согласился с ним начальник. «Только в прежние времена руки до этого не дошли, а в нынешние. Если бы я был уверен, что саперы рванут этот газ АА со всем содержимым где-то на полигоне, сдал бы. Но небольшие сомнения в том, что часть, хранящаяся в кузове взрывчатки, может пойти на другие цели, все же присутствует. Потому пусть стоит этот памятник обороне Москвы там, где стоит. Я, собственно, к чему тебе это все поведал? Мы, Олежка, сейчас находимся на территории бывшего монастыря, причем настолько старого, что даже название его никому не известно. Да что название? Кто его возводил, когда он под землю ушел, почему, при каких обстоятельствах? Ничего про монастырь этот неведомо. Просто он есть, и все. А, да, проход видишь? Вон тот, что слева. Посмотри на него издалека и никогда туда не суйся». «Почему?» Глянул Ровнин на небольшую арку, за которой начиналась густая темнота. «Просто запомни и делай, как сказано», — бросил взгляд Франца в ту же сторону, а потом инстинктивно поежился, словно ему стало холодно. «Да и этот ход, которым мы сейчас идем, тоже до конца исследовать не стоит. Гули тупые, но с инстинктами у них все в порядке. Если они его до самого конца не освоили, значит, на то есть повод. Кстати, ты когда-нибудь лежбище моржей видел? Нет? Ничего, сейчас посмотришь на его некое подобие. С той, правда, разницей, что морж — животное хоть и некрасивое, но обаятельное, а гули — они гули». Все так и вышло. В какой-то момент их проводник повернул вправо, оставив широкий ход, продолжение которого терялось в все той же темноте, и сотрудники отдела оказались в приличных размерах зале, где на полу нежилось не меньше сотни костлявых, дурно пахнущих тварей. Зрелище это было одновременно и отвратительное, и от чего-то завораживающее. Тощие, сизовато-черные тела корчились точно черви под дождем. Кто-то из них глодал гнилыми, но острыми зубами кости, кто-то, совершенно не стесняясь окружающих, совокуплялся, кто-то просто терся спиной о шершавую поверхность пола. И опять вонь. Олег, вроде бы уже чуть к ней привыкший, вновь испытал рвотные спазмы. Правда, совсем уж точно определить, что именно послужило причиной для их возникновения, он вряд ли бы смог. Может, запах, а может и зрелище, на которое ему пришлось смотреть. «А тут таких помещений десятка-два», — негромко сообщил своему подчиненному Францев. «И там этих красавцев не меньше». «Но это же очень много», — окинул зал взглядом Олег, а после представил, как толпа жаждущих людского мяса существ десантируется из канализационных люков, которых в Москве имелось огромное количество, на улице города. «Ужас какой!» «Ужас!» — согласился с ним начальник. «Но на наше счастье они сильно не любят солнечный свет и, по сути своей, очень трусливы. Плюс кое-кто из их старших, кто живет давно, еще помнят то, что их племени устроили наши с тобой предшественники. Чего ты скалишься? А ну, брысь!» Последние слова были адресованы не Олегу, а одному из гулей, который, учуяв живую плоть, неожиданно быстро и уверенно вцепился своими длинными узловатыми пальцами в брючину, проходящую мимо него Аркадия Николаевича. Впрочем, Францев мог и не осаживать чересчур самоуверенную нежить. Сопровождающий сотрудников отдела гуль, заметив случившееся, тут же что-то зашипел, зацокал языком и даже погрозил плотоядному собрату кулаком, после чего тот, отпустив штанину, опрокинулся на спину и уставился в потолок. «А что они устроили?» — уточнил негромко Олег. «Нет, я обмолвки на этот счет слышал, но детали не знаю». «Огнем все залили», — ответил Францев. «В те времена эта публика занимала под землей куда более обширную площадь. Конкретно здесь тогда в основном молодняк обитал, а старшаки квартировали поближе к поверхности, в совсем уж старых тоннелях, которые чуть ли не во времена боярина Кучки рыли. Вот их по приказу Ардова в 20-е годы горючкой залили. Море огня, по-другому не назовешь. Ничего себе! Люди тогда мыслили широко, на мелочи и дискуссии не разменивались. С немалым уважением к коллегам из прошлого пояснил Аркадий Николаевич. Кто не с нами, тот против нас. Там как вышло? Гули, они же тугодумы. Наверху жизнь уже изменилась, а они считали, что там лихолетие, и военный коммунизм как были, так и есть. То есть хватай человека и тащи под землю, все одно никто искать не станет. Вот и уперли женщину с ребенком, а те оказались семьей какого-то наркома. Это сейчас родню власть придержащих на казенных машинах с личным охранником по магазинам возят. А тогда и семьи совработников пешком по Москве ходили, и наркомы, и даже сам товарищ Сталин. Последняя правда до поры до времени, пока покушение на него не устроили. Но не суть. Наши коллеги быстро смекнули, что к чему. А через день-два вещи и обрывки одежды пропавших в тоннелях нашли. Ардову, ясное дело, нагорело крепко. Он чуть в слон не загремел. «Куда?» «На Соловки», — пояснил Францев. «Словецкий лагерь особого назначения». Но обошлось. Боки заступился. Было решено разговоры более не вести и сделанные не прощать. Потому через недельку подвели куда надо шланги, залили под землю горючки и пустили пал. Вероятность того, что Москва не только внутри, но и снаружи здорово полыхнет, конечно, имелась, и немалая. Но риски были сочтены допустимыми. Просто пришло время для эдакой показательной казни, если угодно. Аутодафе. Без нее было уже не обойтись. Такой казни, о которой вся ночная Москва сначала будет долго говорить, а потом еще лет 100 ежится лишь при ее упоминании. В результате акция сработала отлично. Памяти о ней хватило надолго. Даже в 41-м, когда ситуация в столице сложилась сильно не ахти, и то никто не рыпнулся. Ну, кроме совсем уж отмороженных личностей, в основном из числа вурдалаков. «Так отчего же сейчас мы что-то в этом роде не провернем?» — изумился Олег. «Самое же время». «Увы, не самое», — усмехнулся Францев. «Своими силами нам такое не организовать. Нужна поддержка сверху и сбоку». «Сбоку?» «Ну, я фигурально выразился. Проще говоря, требуется поддержка милиции и конторы. Без них подобную операцию не осилить. А им вынь да положь санкцию откуда? Сверху?» «Верно. Без нее никто и пальцем не шевельнет. Да и с ней, признаться, не факт. Хотя в любом случае ее не будет. Тем, кто сейчас высоко сидит и далеко глядит, не до наших маленьких неприятностей. У них есть дела поважнее. То да, да, нет, да, понимаешь. То раздача портфелей, то утверждение бюджета, то дискуссия о том, как Россию с колен поднимать станем. Короче, у них дела, у нас делишки». «А те, что в 20-х, они же смогли?» «Другая страна была», — пояснил Аркадий Николаевич. «И другие люди. Вообще другие. Они мыслили не так, как мы нынешние, понимаешь? У них не было «я», имелось только «мы». Не существовало твоей моей работы, была общая. Потому что вокруг все общее, и беды, и победы. Кстати, московский розыск, который очень сильно тогда отделу помог, при разработке плана операции решил совместить выжигание гулей с разгромом хитровки. Там тогда рынок находился. Как тебе объяснить-то? Про Черкизон слышал?» «Конечно», — кивнул Ровнин. «И даже там побывал, с Баженовым». Его, кстати, очень впечатлила эта толкучка, чем-то похожая на сибирскую тайгу. Что там, делаешь 5 шагов в сторону, и уже не понимаешь, где находится выход. Только в тайге деревья кругом, а на Черкизоне торгуют всем, чем только можно. И куча людей вокруг постоянно толкается и орет. «Умножь на 3», — сказал Францев. «В Москве законы действовали советские, а на хитровке воровские. Синие еще с дореволюционных времен там власть держали. Город в городе, по сути, со своим правительством, органами управления и даже языком. Нынешняя феня частично оттуда и пошла. И вот это все московские разыскники, на пару с приданными им армейскими частями и спецами из ГПУ, считая, за сутки разнесли в щепки, а после власти города на месте бывшей клоаки сквер разбили». «Круто», — признал Олег. Не то слово. А самое главное то, что рынок этот был и сверху, и снизу. В смысле, под землей. Там ночлежки находились, кабаки, склады, где ворованные хранили, и еще много чего. Так вот, когда милиция с военными начали сносить все сверху, особо матерые воры и бандиты, особенно те, что под расстрельными статьями ходили, тут же рванули под землю, чтобы через разные отнорки свалить подальше от облавы. Но шиш! В тоннелях они сталкивались с гулями, которые бежали с внезапно обрушившегося на них пожарища и убивавшими всех, кого встретят на своем пути. Когда очень страшно, то даже очень трусливое существо проявляет чудеса героизма. А уже если у него имеются клыки и когти... И знаешь, вряд ли кто-то мог сказать точно, кого тогда было больше. Тех, кого власти повязали при разгроме, или тех, кто в виде трупа остался под землей. Но думаю, что второе вернее. Олег ничего не сказал, только головой крутанул. Так его впечатлило то, что он услышал. «Если детали интересны, ты и тетю Пашу расспроси», — посоветовал ему Францев. «Она в этом мероприятии лично участвовала». «Даже не удивлен», — усмехнулся Ровнин. «У меня вообще есть ощущение, что любая громкая операция отдела в этом веке без ее участия не проходила». «В целом, да», — кивнул его начальник. «Хотя с конца 30-х до середины 50-х 15К обходился без нее. По независящим от тети Паш причинам, разумеется». Ровнин на ходу скрестил пальцы одной руки с другой так, что получилось контурное обозначение решетки. Аркадий Николаевич кивнул, а после продолжил. «Со старого места гули съехали сюда, поскольку после пожара ничего восстанавливать на пепелище не стали. Да и не смогли бы. Они стопроцентные потребители, созидать в принципе не способны. И притихли надолго. Ну а если начинают забываться, то достаточно намекнуть на то, что мы снова машины подогнать можем и устроить новую вечеринку, хоть огненную, хоть бетонную, без разницы. Кстати, вот так за разговорами мы до нашей цели и добрались. Добро пожаловать в тронную залу Джумы, Ровнин. И сразу скажу, крепись». Что Францев имел в виду, Олег понял в тот же миг, как вошел в приличных размеров помещение, где чадило несколько факелов, и находился десяток гулей, выгодно отличавшихся от своих сородичей. Чем именно? Да просто каждый из них напялил на себя пару-тройку вещей, правда, в совершенно хаотичном порядке. Например, на одном имелась жилетка от костюма тройки и трусы-семейники, другой нацепил на голову бейсболку, а на талию — кожаный ремень с массивной пряжкой. На третьем же красовалась дорогущая кожаная куртка, но почему-то без рукавов. Куда они делись, почему они этому товарищу не пришлись по нраву, поди пойми. Так вот, войдя в тронную залу, Ровнин понял, что до того он в этом подземелье исключительно чистейшим горным воздухом дышал. Просто потому, что смрад, что его охватил со всех сторон, с предыдущей вонью даже сравнивать не имело смысла. «Зато, если когда-то окажешься во вьетнамском общежитии, то тебя тамошние запахи разве что только повеселят», — ободряюще сообщил своему сотруднику Францев, отлично понимающий, что именно тот сейчас испытывает. А после громко произнес. «Мое почтение, Джумма! Как всегда, твоя красота может соперничать лишь с твоим же гостеприимством!» Королева Гулей оказалась здесь единственным представителем этого вида, который был одет полностью и, что примечательно, даже со вкусом. Более того, кого-кого, а весьма привлекательную стройную блондинку в брючном деловом костюме Ровнин в этом филиале Содома и Гоморры увидеть никак не ожидал. Даже не привлекательную, а попросту красивую. А вот наличие трона его не удивило. Да и странно было бы, тронные залы и без него. Был сей трон черный, массивный, украшенный тонкой резьбой и массивными львиными мордами, приделанными к подлокотникам. «Даже неискренние слова в твоем исполнении звучат приятно», — рассмеялась Джума, закидывая ногу на ногу. «Настолько, что хочется в них поверить». «Так в чем же дело?» — улыбнулся и Францев. «Тем более ты знаешь, что лгу я только при крайней необходимости, а уж венценосным особам». «Твоя репутация безупречна», — ответила королева. «Это известно всем. Более того, иногда ты приходишь на помощь тогда, когда этого не ожидаешь, и без малейшей выгоды для себя. что во все времена являлось редкостью. Не секрет, что вы, сыскные дьяки, не числите обитателей ночи в своих друзьях. Как у людей говорят-то, мы и вы стоим по разные стороны баррикад. Поверь, я подобное отношение к себе и своему народу очень ценю. «Случалось, что мы и вы стояли рядом», — заметил Францев. «Отдела длинная память. Гули не тронули ни одного москвича, прятавшегося под землей во время большого пожара 12-го года. Ты не так давно, полвека назад, вы помогли нашей сотруднице тогда, когда враг стоял у ворот столицы. Она сама мне про это рассказала». «Там присутствовала обоюдная выгода», — пожала плечами Джума. «Не станет вас. Что делать нам? Мы кормимся от людей, как бы грубо это ни прозвучало». «Но вурдалаки-то поступили по-другому», — усмехнулся Аркадий Николаевич. «Не так ли?» «Вурдалаки», — поморщилась красавица. «Сорное семя. Впрочем, не о них речь. Я так понимаю, что этот милый мальчик, пришедший с тобой, и есть тот самый новый сотрудник, что проявил заботу о подземной королеве, при этом даже не будучи ей лично представленным». «Он и есть», — подтвердил Францев. «Рекомендую. Олег Ровнин. Молодой, но при этом очень перспективный товарищ. Думаю, со временем многого добьется, ибо сметлив, расторопен и любознателен. В нашем деле далеко не последние качества». «Добрый вечер», — произнес Олег. «Рад знакомству, Ваше Величество». Жест а-ля мушкетер с поклоном и взмахом невидимой шляпой он изображать не стал, хотя последние пару минут о нем размышлял. С учетом ситуации и тональности разговора он, пожалуй, не был бы лишним. Но юношу смутил один момент. Он побоялся, что Джума может увидеть в этом движении не проявление почтительности, а иронию, или того хуже, насмешку. Злить же эту особу Олегу очень не хотелось, поскольку он прекрасно помнил, зачем именно Францев его сюда привел. Этот визит — еще один вклад в его личную копилку знакомств и знаний. Потому дураком надо быть, чтобы профукать подобный шанс из-за банального желания выпендриться. «Почему ты решил мне помочь?» Склонив голову к плечу, поинтересовалась у него Джума. «Тем более, что встреча с моими подданными произошла, так сказать, не при самых мирных обстоятельствах». «По идее, начальник всегда несет ответственность за то, что делают его подчиненные», — неторопливо и тщательно подбирая слова, произнес Ровнин. «Но только по идее. На деле он не может и не должен отвечать за каждую глупость, которую те творят, особенно если он про нее не знает. Вы, как мне кажется, были не в курсе происходящего, ведь так?» «Так-так», — подтвердила Джума. «Продолжай». «У моего начальника с вами отношения...» «Нет, не дружеские, но, если можно так выразиться, добрососедские. Так чего ради портить их из-за кучки идиотов? К тому же ведь могло случиться и так, что те ваши подданные в подвале по каким-то своим соображениям не затеяли совсем уж недоброе дело, а именно хотели спровоцировать конфликт между гулями и людьми. Ведь такое возможно?» «И правда сметлив», — согласилась с Францевым королева, а после обратилась к Олегу. «Подойди ко мне, мальчик». Ровнину очень не понравилось подобное обращение, даже не фамильярностью своей, а неким подчеркиванием того, кто она и кто есть он. Но юноша даже вида не подал, отлично понимая, что тот момент, когда он сможет подобно его начальнику диктовать и Джуме, и кому угодно другому свои условия, пока еще не настал. Сейчас же то время, когда он производит на эту особу первое впечатление, и если сделать что-то неправильно, то вышеупомянутый момент может и вовсе не наступить. Опять же, если бы она перегнула палку, то Францев, стоящий рядом с ним, непременно бы ее осек. Если он этого не делает, значит, не стоит показывать свой гонор и выдавать фразы вроде «Мальчики сходили на горшок и пошли баиньки. Надо не ерепениться, а идти к ждущей того королеве». Но, как оказалось, лучше бы он этого не делал, поскольку, подойдя к трону, он понял, что Баженов давным-давно, еще весной, не байку про Джуму ему протравил, а чистую правду сказал. Красота королевы Гули оказалась позаимствованной. Она на самом деле носила маску, искусно сделанную из кожи какой-то давно умершей девушки. И вблизи это смотрелось настолько жутко, что и местная вонь, и жуткое сплетение тел гулей в залах, да и все остальное, что юноша тут увидел, показалось ему детскими играми. Настоящий страх, вот он, перед ним. Когда-то вот это существо, может, своими собственными руками, может, чужими, умертвело молодую девчонку лишь ради того, чтобы забрать себе ее красоту. А он теперь должен вместо того, чтобы за убийство человека отомстить, должен улыбку на лицо натягивать. Плюс это просто смотрелось жутко. Гули и так совсем не красавцы, а та, что пряталась за лицом мертвеца, наверняка выглядит ужаснее любого из них. Откуда пришло это знание коллегу, он и сам бы не смог ответить. Просто знал, что все именно так и точка. И глаза. Боги, какие же страшные у Джумы были глаза. Какая же леденящая ненависть ко всему живому в них присутствовала. «Возьми». Королева протянула к нему правую руку и разжала кулак. На черной, изъеденной язвами ладони лежал массивный золотой перстень с зеленым прозрачным камнем в навершии. «Благодарю за твои мысли и твой поступок». «Щедрый дар!» Стараясь, чтобы его слова звучали максимально искренне, ответил Олег и, переборов себя, забрал украшение с ее ладони. «Это большая честь!» «Мне тоже кое-что причитается!» Подал голос Францев, который, похоже, понимал, что творилось в душе у подчиненного. «Как? Могу рассчитывать на обещанное?» «Если я даю слово, то его держу», — ответила с достоинством Джума и велела двум слугам, стоящим рядом с ее троном. «Приведите эту сволочь!» Речь, как оказалось, шла о том самом гуле в драном кожаном пальто и галстуке, с которым Олег свел знакомство в самом начале своей работы в отделе. «Королева!» — промычал тот, когда его бросили на пол близ ног Джумы. «Все он, не я!» «Кто он?» — мигом подхватил Францев и подошел к нему. «Говори, и я заступлюсь за тебя перед милостивой Джумой. Но расскажи мне все, от и до». «Старик!» — выдавил из себя Гуль. «Он пришел!» «Он сказал, делайте, и все будет наше!» «Какой старик?» — потеребил его за плечо Аркадий Николаевич. «Может, имя знаешь? Хотя бы как он выглядел, помнишь?» «Старик!» — повторила нежить. «Бороды нет, добрый, мясо принес». «Очень содержательно!» — усмехнулась Джума. «Но извини, Аркадий Николаевич, мои слуги даже лучшие из них. Не мастера длинных бесед». «Пахнет не как все», — вдруг добавил обладатель плаща. «По-другому. Как человек, но не как человек». «А шрам у него был?» — вдруг спросил у него Францев и коснулся пальцем своего виска. «Изогнутый такой, не сильно большой». «Был», — ощерился Гуль. Как видно, данный оскал означал у него улыбку. «Был здесь». «Ясно», — потер ладони Францев. «Как он на тебя вышел? Не просто же так пришел в ваши тоннели и сказал, вот и я». «Пришел», — покивал, похоже, окончательно сломавшийся Гуль. «Сказал, знал, где нас искать. Где мы обычно? Они не согласились. Я — да. Убить их пришлось». Как Олег понял, речь шла о приятелях обладателя модного пальто, которые по каким-то причинам отказались предавать королеву, за что и умерли. А он взялся за предложенное ему дело. И если бы не бдительность граждан, то, возможно, на этом троне сидела бы уже не Джума. Плюс умерло бы очень много людей и не меньше гулей. От последних совсем не жалко, а вот первых — невероятно. Кстати, судя по взгляду королевы, даже заступничество Францева этому гулю помочь уже никак не могло. «Последнее. Так что он тебе обещал?» — склонился над допрашиваемым Аркадий Николаевич. «Только честно говори». «Власть!» — промычал тот после некоторой паузы. «Свободу!» «Ясно», — вздохнул тот. «Ну, как обещал. Ваше Величество, прошу сохранить этому гулю жизнь. Он честно все рассказал, вину свою осознал, потому... «Я очень уважаю тебя, Аркадий Николаевич», — чуть подалась вперед Джума. «И очень тебе благодарна, но всему есть предел. Эй вы, ешьте его, живьем!»